жизнь с Алиэкспресс. Недоделанная вещь — быть или пролететь. Ты ловец или зверь на сеть? Жить ради вкуса плети или подчинить смерть? Где же будет поставлен маркер? На Олимпе львьями в парке? Газ, пол, всем вниз. Равняем с дерьмом враждебный лагерь. Проношу бомбу тебе в дом. Твоим родным конец пришел. Я тоже хочу авто побогаче, толстую цепь и в Роллинстоун. Сношу башни, я зверь страшный. Не стой близко, ведь я бесстрашен. Меня на вилла, но я привык. Черта к могиле, но там твой крик. Собираю свои силы, словно битые осколки. Мне не важно, как ты, кто ты, мне не важно ваших сколько. Оголяют крылья острым моя бабочка из ножен. Вчера сон на тихом месте, а сегодня ты мне должен. Клубная страсть, вверх-вниз. Шлюхи нюхают хер, а ты на карниз. Все гораздо хуже, чем ты полагал. Ты кичился силой, продал саку за нал. Трэп в колготках, модный звук. Питерский рай так радует, сук. Вне конкуренции, ведь я не из них. Я не приглашал к столу глупых подруг. Открывай пасть, снова вверх-вниз. Теперь ты вместо шлюх и попросок на бис. Я сдал многих еще до того, как пришло это время, когда стало модно дерьмо. Что сейчас и кто ты здесь? Твой личный хайп, не гордость, а жесть. Начал неплохо, но гибнуть в болоте. То, что тебя на финале проглотит. Я знал других, ценил других. Хороших, честных, пусть неизвестных. Но перекрестки зашквар бездна. И сгадно ты лепить грязь бездна. Бабочка в руке, будто подарочный букет. Не заворачивайте банки, не подам лишних монет. На смерть того, кто против шел, за то, что видит нос и бред. Башка украсит острый кулак, твое дело — мой ответ. Весь ваш дом, мне слишком тесно. В кругу долбоебов, мне все это чушь. Но нужно что-то другое.